Глава 27. Они были в полном сборе. Мама, папа, Анастасия Александровна, Петр Федорович и, естественно, их дочка. Ко всему меня ждало праздничное застолье. Мы еще ничего не выяснили, а они уже начали праздновать. Евгений Андре, старший Смирнов, поднялся при виде меня и протянул руку, словно бы я не был сбежавшим женихом, а наоборот, был самым желанным гостем на этой вечеринке. «Ну, иди сюда, наш будущий родственник!» Мужчина за ту же руку, что держал, притянул меня к себе и дружески похлопал по спине. «Добро пожаловать в семью Смирновых!» «Женя, вы будете чудесными родителями!» Тут же подключилась Анастасия Александровна. «Отличный зять, отличный!» — хрюкнул Петр Федорович, удовлетворенно глядя на то, как его крупная супруга зажимает меня в своих пламенных объятиях. «Я...» Попытался вырваться от насильно предлагаемой мне тещи. «Подождите, я хотел все объяснить». «Что объяснять, зятёк?» усмехнулся Смирнов, подняв при этом одну бровь и сложив руки на по-женски мягкой груди. «Все и так понятно. Мы же взрослые люди. Тебе понравилась наша красавица-дочь, и ты не удержался. Ну что ж, бывает. Конечно, мы с Настей были бы рады, если бы все было по правилам. Сначала свадьба, и потом ребенок. «Но поверь мне, мы из свободной страны, там все гораздо проще. Ну, что поделаешь, вы оба молодые, неопытные, не подумали». «Любовь!» — хлопнув в ладоши, закатила глаза Анастасия Александровна. «Простите, я просто вынужден был осадить их разгоряченный пыл. Но я не люблю вашу дочь». Смирновы явно не ожидали услышать что-то подобное. «Конечно же, мой отец даже не подумал им рассказать, что я слегка не согласен с таким положением вещей. Весь этот праздник, стол, все присутствующие нарядно одеты, даже неопрятный Петр Федорович влез в явно непривычную рубашку и брюки. Анастасия же продемонстрировала всем вечернее платье в пол, жуткого красного цвета. И Аника нарядилась в белое, но короткое платье, будто бы уже примеряя образ невесты на себя». «Ну почему же они все и всегда решают за меня?» Не дав опомниться своим любимым друзьям, мой папа отреагировал раньше всех и, сказав короткое «простите», схватил меня за рукав и утащил за собой в свой рабочий кабинет. Буквально втолкнув меня в помещение, захлопнул дверь за спиной своего сына и впервые приказал мне, повысив при этом голос: «Сядь!» «Пап, мы уже говорили с тобой». «И слушать ничего не хочу!» «Сядь!» — я сказал. Я послушно опустился на стул, и хоть внешне я был спокоен, внутри меня все кипело. Что он хочет от меня? Почему не верит мне, своему сыну, а верит словам чужой девчонки? Это все просто потому, что она девчонка? Так вот. Легко загубить жизнь сына, просто потому? «Я надеялся», — сказал отец неожиданно грубо, когда опустился в свое любимое кожаное кресло, «что раз уж ты приехал, не станешь начинать свою любимую песню и позорить меня перед друзьями, но ты опять за свое». «Пап», сжав до боли кулаки, я все же постарался сохранить уравновешенный, уважительный тон. «У нас с Аникой ничего не было, это все недоразумение, и я не люблю ее и тем более не собираюсь жениться». «Евгений Нэри!» Отец буквально взревел. «Тебе не кажется, что ты уже перегибаешь? Мне не нужны доказательства. Я сам видел вот этими глазами. Видел ее, голую. У тебя в постели». Он хлопнул ладонью по столу. «И после этого ты пытаешься уверить меня, что ничего не испытываешь к этой девочке? Ну, знаешь ли». «Папа, я знаю, в это трудно поверить, но в тот вечер, уже ночью, я пришел домой абсолютно измотанный, и даже если бы захотел, да, не захотел бы, я отключился, еще не положив голову на подушку, а когда проснулся, в комнате уже были все вы и Аника. Я не знаю, как она оказалась в моей постели». «Чушь», — бросил мне отец, — «эта девочка не способна сама такое придумать, довольно петь одну и ту же песню. Вы оба были на вечеринке, и оба вернулись поздно ночью». «Папа, я вернулся позже нее», — произнес сквозь зубы, «и я вернулся не один». «В смысле не один», — побагровел мой отец. «Я не хотел говорить об этом, но я нахожусь в отношениях, и это не Аника». Совсем не хотел затрагивать эту тему, но он не оставил мне выбора. Не надо быть гадалкой, чтобы предвидеть, что сейчас начнутся расспросы, с кем у меня отношения, как давно, правда ли это и так далее. Я так думал, но, как оказалось, папа увидел мое заявление совсем в ином свете. «Хватит врать!» — вскочил он со своего места. И тут же, оперевшись руками о свой стол и гневно нависнув над ним, рявкнул Андреа Нери. «Еще скажи, что это она затащила тебя в отель». Я тоже вскипел, но мой собственный праведный гнев остановил прозвучавший по всей квартире звонок в дверь. Где-то там, в глубине дома, послышался общий переполох. Кажется... Нет, я точно знаю, кто это пришел. «Мы растили тебя». Папа тем временем перешел к своему обычному приему давления. Вкладывали деньги. Надеялись, что лучшие преподаватели мира научат тебя уму-разуму. И вроде как повезло. Тебя в 19 лет назначили управлять многомиллионным проектом. Мы с матерью уже было воспряли духом, что наш сын, тот самый ребенок, который подавал надежды лишь вырасти в инвалида, вдруг все же окажется нормальным. Дальше я не слушал его и уже не злился. Решение пришло само собой. Август был прав с самого начала, но я спорил с ним, пытался верить в то, что он ошибается, что мне все показалось, и мои родители все же любят меня. Просто они талантливые люди, постоянно заняты, много работают, потому что гениальные идеи приходят к ним круглосуточно. Я пытался им верить, а в результате выясняется, что я верил в иллюзию. Нет никаких любящих родителей. Они боялись и стыдились меня. Мои самые страшные опасения оправдались. Они боялись, что я вырасту в инвалида. И только август. И еще надо было так трусливо начать убегать. Папа все неистовствовал. Придумать такую глупую ложь. Надо же было наврать девочке, что у тебя отношения с твоим начальником. Что? Да, она рассказала нам. Ты трус. Ко всему прочему, ты трус. И только август был и есть тем, кто меня на самом деле любит таким дураком, какой я есть. Любит и жертвует всем ради меня. Уступает мне в моих идиотских желаниях. Уступает и всегда стоит за моей спиной, чтобы спасти своего глупого Женьку от него же самого. И пожертвовал всем. И не стесняется наших отношений, а наоборот гордится ими. Только идиот я втаптываю его чувства в землю. Втаптываю. Делаю ровно так, как со мной поступают мои родители. Но я не хочу быть таким. Не хочу. Потому что я умею ценить любовь. И я люблю его. Всем сердцем. Всей моей чертовой, разбитой в очередной раз, душой. Я вскочил со стула и, на мгновение остановившись, решительно сказал своему отцу. «Хорошо. Думай, как хочешь. Но прежде уйти, я хочу тебе кое-что показать. Пойдем». Не обращая внимания на его возмущенные причитания за своей спиной, направился прямо в холл, туда, где собрались все остальные. Они, как всегда, поклонялись моему богу, который, как всегда, был вежлив и учтив. И только его взгляд говорил о том, что в его душе все далеко не столь спокойно. Пробившись сквозь эту небольшую толпу, я встал рядом с ним и развернулся к остальным присутствующим. Дождался, когда отец пополнил ряды зрителей, наконец, сказал: «Мама, папа, Анастасия Александровна, Петр Федорович, Аника». Назвав ее имя, я постарался не задерживаться на ее уже очень неприятном для меня лице. «Позвольте представить вам Августа Антиповича Долю». «Ой, Женя, какие глупости!» – сплеснула руками Анастасия Александровна, но я перебил ее. «Мы же уже знакомы». «Позвольте вам представить моего парня», – упрямо продолжил я. И пока они все переваривали эту новость, добавил: «Как видите, у меня не могло ничего быть с Аникой. Мне не нравятся женщины. Простите». «Прекрати меня позорить и наговаривать на уважаемого человека», — моментально вскипел отец, громоподобно рыкнув на презренного сына. Август стоял справа от меня и молчал. Наверное, он тоже не ожидал, что я это скажу. И уж точно он не ожидал, что я это сделаю. «Мы в отношениях», – прорычал я в ответ своему отцу и резко развернулся к Доле. Я сам схватил его за грудки и заставил наклониться к себе. И при всех, прямо при всех поцеловал его. Август отреагировал с секундным опозданием. Он словно давал мне шанс отступить назад и превратить мой порыв в шутку. Но на этот раз он сам ошибся. Я уверенно выбрал его. Сделал свой выбор, и теперь уже я готов подтвердить его. И поэтому я не отступил, а сильнее впился в его губы и требовательно раздвинул их своим языком. И он ответил. Нежно, знакомо, он обнял мою тщедушную спину своими огромными жаркими ладонями и притянул своего Женьку к себе. Август. Он никогда, ни разу не подводил меня. Всегда ставил мои интересы вперед своих. Переживал за меня. Примчался сегодня, стоило мне только позвонить. Злился, ругался и сделал все для того, чтобы удержать. И только что, боясь, что рискует потерять меня, был готов дать мне пошутить нашими отношениями. Пошутить нашими отношениями, дороже которых, с некоторых пор в моей жизни, больше ничего нет. Я оторвался от него не потому, что хотел, а потому, что нам мешали зрители. Но все равно задержался возле него, заглянув в его темно-синие глаза, что сейчас так серьезно смотрят на меня и словно бы ждут, что я отступлю. Испугаюсь. Но я не сделаю этого. Вернувшись в исходное положение, я сказал лишь одно слово. «Идем». И сказал это Августу. Своему любимому человеку. А потом резко развернулся и направился к выходу. Август задержался только на мгновение, чтобы сказать моим родственникам на прощание. «Андреа, Мария, мы будем рады видеть вас у нас дома. До встречи». Я буквально сбежал по лестнице, а оказавшись возле его машины, остановился, чтобы дождаться своего бога. «Я поведу!» — крикнул ему, как только он следом за мной появился из подъезда моих родителей. Полное понимание. Не задав ни единого вопроса, он бросил мне ключи. Я же, на удивление, ловко поймал их и сел на водительское сиденье. Мне не надо было поднимать голову, чтобы увидеть, сколько пар глаз в данную секунду смотрит на нас из окна. Я уже завел двигатель, когда Август опустился на пассажирское сиденье рядом со мной. Не сомневаясь ни секунды, проделал то, что он обычно проделывал со мной. Наклонился и, схватив железку, пристегнул своего бога ремнем безопасности. Наверное, он был поражен. Так мне показалось. Но не сказал ни слова. «Поехали отсюда!» Буркнув, я втопил педаль газа в пол и, издав резкий звук скольжения шин по асфальту, машина буквально сорвалась с места. И только теперь лицо моего бога озарила счастливая улыбка, мгновенно заразив его Женьку своим счастьем. Через долю секунды мы уже оба улыбались. Я с удовольствием гнал по городским улицам и наслаждался своей свободой. Свободой и жизнью, где был только я, мой бог и маленький Гёма. Я прекрасно понимал, что это не конец, а только начало. И не собирался убегать от нормального объяснения с родителями. Понятно, что просто так они не отступят. И эта борьба еще даст свои отвратительные плоды. Но я все равно был безумно рад тому, что наконец решился на то, чтобы признаться самому себе. Решить для самого себя, кто для меня важнее.